«В эту минуту мы, кажется, к тюрьме ближе, чем хотелось бы», — проговорил он неодобрительно. «Ты этого не сделаешь, Мария, ты коммунистка. Я все устрою сам, но только сначала переговорю с Ярославом». «Переговорить надо сегодня же», — настаивала Мария. «Господи, все это равносильно прыжку с колокольни святого Витта головой вниз. Ты мне скажи толком, когда этот Антонин собирается прийти навстречу?» «В среду». «Так что же ты морочишь мне голову?» И Марганек вдруг захохотал. «Сразу бы так и сказала, а то ведь воду толчем в ступе». Рассмеялась и Мария. Все-таки Марганек чудесный парень, хоть и упрям немного, и на язык остер. Глава седьмая. Марганек, как связной, был сущим кладом для боевой группы пражского подполья, которой руководил Лукаш. На своем фирменном автофургоне он развозил продукты предприятиям по торговым точкам столицы. По ресторанам, кафе, частным домам, загородным особнякам, пансионам, виллам, отелям. В его обязанность входили также поездки в села и деревни, где проживали поставщики овощей, свежих фруктов, рыбы, битой птицы, мяса, молочных продуктов. До 1942 года Марганек работал только шофером. Вместе с ним ездил агент, принимавший и сдававший продукцию. Но в начале 1942 года Марганек, по совету Лукаша, предложил администрации предприятия совместить в его лице обязанности шофера и агента. Администрацию это предложение устраивало как нельзя лучше. Марганек даже получил незначительную надбавку к своей заработной плате. Произошли изменения и в обязанностях Марганека. Администрация сняла его с городской клиентуры и оставила за ним только загородную клиентуру. В понедельник, получая со склада продукты, чтобы везти их в приозерный пансион, Марганек не переставал рассуждать. «Что за парень этот Антонин, и откуда он свалился на мою голову? Как бы с ним не влипнуть в беду? Все может случиться. Да и Мария хороша, не видела человека 5 лет, и на тебе, сразу своди его с Лукашем, милое дело. Ярослав мне такое пропоет, я со стыда сгорю. Хороша красотка, к тому же грозит, поеду к нему сама. То-то обрадуется Ярослав». «Нет уж, лучше я сам побеседую с ним, это будет надежнее». Закончив погрузку и заперев дверцу фургона, Марганек вынул из кармана стопочку накладных, прищурил глаз и в уме прикинул, в какое время дня он попадет в приозерный пансион. Выходило так, в 4 или в 5 вечера. Ярослав Лукаш стоял у верстака в своей котельной и нарезал метчиком полудюймовую гайку, зажатую в тисках. Он ждал Марганека с часу на час. Поскорее хотелось узнать новости. Марганеком Лукаш был очень доволен. Шутник, весельчак, балагур, любитель опрокинуть стаканчик. Марганек, несмотря на эти свои слабости, был сметлив, конспиративен, предприимчив и всякому делу отдавался всей душой. В апреле Марганек сказал Лукашу, что в деревне, расположенной рядом с пансионом, на берегу озера, живет очень хороший человек, которого можно привлечь к работе. «Я его знаю 6 лет, если не больше», — рассказывал Марганек, — «и верю ему как самому себе. Он всю жизнь рыбачит, а Липперт скупает у него рыбу. Настоящий чех, живет со старухой, детей нет. Домишко собственный и расположен удобно, на краю деревни. Заходите к нему без опаски, скажите, что от меня пришли, и он все сделает». «Сколько же лет этому парню?» «Да, пожалуй, не меньше, чем вам», — серьезно ответил Марганек. Лукаш рассмеялся. «Подходящий парень! Ты ему уже сболтнул про меня?» «Кажется, я не из этаких», — обиделся Марганек. «Когда придет нужда, сами ему представьтесь. Да поторопитесь, а то он что-то частенько на лес стал поглядывать». Лукаш не отмахнулся от совета и познакомился с рыбаком. И не пожалел. Старик, Стефанек, сразу приглянулся ему. Они быстро нашли общий язык. Стефанок не скрыл, что прослышал о партизанах и не прочь податься в лес. Лукаш не отговаривал, но посоветовал выждать. Он сказал Стефаноку, что сейчас его услуги могут пригодиться здесь. Лукаш имел в виду использовать дом Стефанока для встреч с нужными ему людьми. Стефанок согласился. Сегодня Лукаш вновь навестил старика. Ему не давала покоя мысль об островах на озере. Чем дальше, тем больше он убеждался, что там происходит что-то скрытное. Лукаш попросил Стефанека наблюдать за островами со стороны его дома. Пока Лукаш трудился над гайкой, открылась наружная дверь. Кто-то спускался по ступенькам в котельную. «Вот и Марганек пожаловал», — подумал Лукаш. Но в котельную вошел незнакомый человек в синем комбинезоне. На безобразно ломаном чешском языке человек объяснил, что он моторист с катера. В катере лежит мотор от электродвижка. Его надо поставить на помост, но моторист один поднять его не может. В моторе около 80 килограммов. Лукаш пошел следом за мотористом к озеру. У берега на причале покачивался спортивный человек на 10 катер. Мотор и в самом деле оказался тяжелым. Вынести его из катера на помост было нелегко даже двоим. Пришлось Лукашу сходить за веревками. Когда Ярослав, стоя в катере, опоясывал мотор веревками, внимание его привлек скомканный, торчащий из щели под передним сиденьем лоскуток материи. Заинтересованный всем, что имело отношение к островам, Лукаш незаметно вытащил лоскуток из щели и сунул себе в карман. В котельной он вынул лоскуток и обнаружил, что это обыкновенный батистовый платок, заношенный до полной утраты белизны. На ткани было что-то написано. Лукаш разгладил и растянул платок, прикрепив его концы к верстаку маленькими гвоздями. Буквы стали видны отчетливо. «В ночь на 1 июня меня схватили у подъезда моего дома и доставили на незнакомую квартиру. Я провел в ней 2 суток. Ясно, что я в руках гестапо. От меня требуют предательства и угрожают расправой. Пишу в автокарете. Куда везут, не знаю. Я профессор Кар...» На этом строчка обрывалась. Его или звали Карлом, или фамилия его так начиналась, или, наконец, он профессор Кордовского университета. Вероятно, обстановка была такова, что бедняга не смог закончить письма, — подумал Лукаш. Подозрения его усилились. Лукаш рассуждал так. Платок он обнаружил на катере, писал профессор в автокарете. Стало быть, из автокареты он попал на катер, и на нем его доставили на острова. «От меня требуют предательства и угрожают расправой». «Да, несомненно, на островах происходят невеселые вещи. Но что предпринять, чтобы раскрыть эту тайну?» В 16:30 подошел автофургон с продуктами для пансиона. Лукаш издали следил, как Марганек сдавал колбасы, головки сыра, бидоны, плетеные корзинки, ящики и производил расчеты с экономкой пансиона. Заметив Лукаша, Марганек ему подмигнул. Лукаш сидел у стены скамейки, курил и старался угадать, какой повод на этот раз найдет Марганек, чтобы спуститься к нему в котельное помещение. Официантка и работники столовой в присутствии экономки переносили продукты на весы, стоящие у летней кухни, а затем уносили на склад.